Проблемы и испытания. Движение вперед с постоянной оглядкой назад, упорное цепляние за старину, подозрительное отношение к новациям, конечно, не могли привести к впечатляющим результатам. Конструкция и дух третьего русского государства, хоть и переформатированного, не соответствовали запросам ускорившегося хода истории. Остановлюсь на трех явлениях эпохи царя Михаила, дающих представление о тогдашнем состоянии России. Во-первых, это местничество. Давняя беда российской государственности, которая теперь разрослась до совершенно уродливых размеров. Напомню, что местничеством называлась сложная иерархия служебных отношений между знатными семьями, которые имели право занимать те или иные должности в зависимости от родословной. Личные заслуги и качества при этом не учитывались, и более родовитый человек всегда имел карьерные преимущества, даже если не обладал никакими способностями. Существовала очень сложная система расчета отечества с исчислением генеалогических тонкостей и постов, которые занимали представители данного рода в прошлом. Этой премудростью ведал важнейший разрядный приказ, нечто вроде центрального управления кадров. От места, которое занимал на этой лестнице род, целиком зависело благополучие всех его представителей, поэтому за каждую ступеньку шли ожесточенные сражения. Местничество часто изображают спесивой и вздорной нелепицей, но у этой трагедии были и логика, и смысл. Знатные люди тогда возвышались и погибали не индивидуально, а всем родом. Взлет одного члена фамилии поднимал и всех родственников. При опале происходило то же самое, но в обратную сторону. Строго пирамидальная структура элиты, возведенная Иваном III по ордынскому образцу, давала очень четкую дефиницию общественного положения. Кто ближе к особе государя, тот и выше. Всякое нарушение заведенного порядка нарушало принцип вертикали и перепутывало всю субординацию. Расцвет местничества, системы вроде бы архаичной, в XVII веке объяснялся двумя причинами – политической и ментальной. В политическом смысле возросла роль боярства, для которого старина и отечество были основой бытия. В ментальном отношении мелочное высчитывание, кто кем был в прежние времена, соответствовало общественной ностальгии по былому величию. При двух первых Романовых местнические отношения стали серьезным тормозом развития, а иногда, как мы скоро увидим, даже приводили к катастрофе. Эта система не признавала ни личных заслуг, ни подвигов, которые меркли перед цветистой родословной. Всякая попытка пробиться наверх не по роду была чревата суровым наказанием. Уличенного в нарушении правил выдавали головой более знатному сопернику, который подвергал виновного разным унижениям. Все осудились со всеми. Иногда при чтении документов складывается ощущение, что видные люди той эпохи только местническими дрязгами и занимались. Князь Пожарский мог быть тысячу раз героем, но его выдали головой боярину Борису Михайловичу Салтыкову по той веской причине, что один родич князя когда-то считался вровень с родичем Салтыкова, а тот уступает Борису Михайловичу в чести, стало быть, и Пожарский стоит ниже. В результате спасители Отечества поволокли на двор знатного ничтожества, и Салтыков по законному праву глумился над своим обидчиком, который смиренно стерпел позор. Во время пира в честь Рождества Богородицы князь Борис Лыков не захотел сесть ниже Ивана Романова, заявив, что ему это невместно, то есть не по месту. Царь Михаил, признавая высокую родовитость Лыковых, напомнил, что боярин Иван – государев дядя, а это дает особые права. Князь Борис подумал-подумал и заявил, он так и быть готов сесть ниже, но лишь если будет специально оговорено. Это делается не по меньшей знатности, а исключительно из уважения к царскому родственнику. Тем самым государю пришлось бы признать, что Лыковы все-таки родовитие Романовых. Последовал высочайший отказ. Тогда Лыков развернулся и уехал домой, заявив, что лучше умрет на плахе, но меньше Ивана Романова не будет. Князь знал, что сейчас не времена Ивана Грозного и что на плаху его не отправят. Иногда доходило до анекдота. Однажды во время приема персидского посла не могли сыскать рынд, которые должны были стоять в церемониальном карауле. Рынды были заняты. ругались между собой из-за мест. А царь сидел и ждал, чем это закончится. Ссорились между собой не только мужчины, но и женщины, докучая царицам своими мелкими склоками. Нескончаемые ссоры из-за того, кто какое займет место, и последующие тяжбы о потерьке чести, замечательная официальная формула того времени, так надоели царю, что все чаще стал применяться особый порядок церемониальных мероприятий. Объявлялось, что на сей раз все будут без мест, и потом никто никогда не должен ссылаться на нынешнюю расстановку или рассадку, как на прецедент. Это новшество многим боярам не нравилось, они упрямились и обижались. В 1624 году князя Ивана Голицына за строптивость даже отправили в ссылку, отобрав поместье и вотчины, но эта кара ни на кого не подействовала. С точки зрения боярской этики, пристойнее было подвергнуться наказанию, чем проявить малодушие и тем самым принизить весь свой род. У первых Романовых не хватало решимости упразднить местничество, хотя вред этого обычая был всем очевиден. Особенно губительной такая кадровая политика становилась во время войны, где часто все зависит от быстроты действий, стройности командной вертикали и, разумеется, качества руководства. Русская армия традиционно состояла из пяти частей – передового полка, большого полка, правой руки, левой руки и сторожевого полка – арьергарда. Каждым полком командовал первый воевода. Под ним был второй, третий. При этом самой почетной считалась должность первого воеводы большого полка. Затем шел первый воевода правой руки, первые воеводы авангарда и арьергарда были на равных, и замыкал высшее командование первый воевода левой руки. Далее в том же порядке располагались вторые воеводы и так далее. Все чины распределялись строго по родовитости. Мало того, если в одном войске служили старший и младший представители одной фамилии, то разница в чинах между ними не могла быть ни меньше, ни больше двух ступеней. При таких порядках было не до деловых качеств командного состава, не отклониться бы от строгих установлений. Когда же такое происходило, и не могло не происходить, начинались конфликты, неисполнение приказов, а то и наступал полный паралич. Ход первой же большой войны третьего государства показал всю пагубность местнической системы. Как уже говорилось, главной мечтой Филарета было возвращение отнятых поляками земель. В первые годы после смуты этот план казался недостижимым, России было не до войны, но правитель не жалел сил и средств, возрождая национальную армию. Разрушенная страна тратила львиную часть своих невеликих доходов на укрепление военного потенциала. Дворянство хоть и медленно, но оправлялось. Число помещиков, способных явиться по зову в предписанном законе боевом снаряжении, постепенно увеличивалось. О том, что это было за снаряжение, можно прочитать у Соловьева. Дворяне, дети боярские и навики, беспоместные дворяне, должны были являться на службу в сбруях, в латах, бехтерцах, пансырях, шеломах и шапках-мисюрках, которые ездят на бой с одними пистолями, те, кроме пистоля, должны иметь карабины или пищали мерные, которые ездят с саадаками, у тех к саадакам должно быть по пистолю или по карабинам. Если люди их будут за ними без саадаков, то у них должны быть пищали долгие или карабины добрые, которые люди их будут в кашу обозе, и у тех для обозного строения должны быть пищали долгие, а если у них за скудостью пищали долгих не будет, то должно быть по рогатине да по топору. Но Филарет не довольствовался подготовкой дворянского ополчения. Москва начала создавать настоящую армию европейского образца. Сначала хотели поступить, как делалось раньше, нанять обученных солдат-иностранцев. В 1631 году решили завербовать в Европе 5000 пехотинцев, но скоро поняли, что выгоднее обучить западному строю собственных людей, это обходилось в пятеро дешевле. Тогда же закупили 10 тысяч мушкетов и 5000 шпаг. Иностранные офицеры стали учить русских ратников европейской воинской премудрости, немецкому конному бою или шотландской залповой стрельбе, разным видам строя и так далее. Кавалерия состояла из тяжелых рейтаров и легких драгун, они появились позже, пехота из мушкетеров и пикинеров. Всего таких полков приготовили 10, 4 целиком иностранных и 6 русских, но с иностранными офицерами – немцами, британцами, шведами, голландцами. Иноземному рейтару платили по 40 рублей в год, в пятеро больше, чем русскому. Состав армии, включая дворян, служилых казаков и татар, в начале 1630-х годов был доведен до 67 тысяч человек. Конечно, меньше, чем в годуновские времена, но все-таки существенно больше, чем у заклятого врага Сигизмунда, целиком зависевшего от сейма. Срок перемирия, заключенного с Речью Посполитой, истекал в 1633 году. И очень возможно, что Филарет готовился начать войну именно в этот срок. Но в апреле 1632 года польский король умер, и у соседей началось бескоролевье, всегда предшествовавшее выборам нового монарха. Упускать столь удобный момент было жалко. Москва собрала все самые боеспособные части, 32 тысячи воинов при 150 пушек, и разорвала мирное соглашение. Для верности сговорились еще и с Густавом Адольфом Шведским, который претендовал на польскую корону. Дело казалось нетрудным. Армия готова, поляки рядятся между собой, а кроме того есть сильный союзник. Но заспорили полководцы. Князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский и князь Борис Михайлович Лыков, тот самый, что не желал садиться ниже Ивана Романова. Кто из них старее? Попытки примирения ни к чему не привели. Пришлось подыскивать новых командующих, что тоже оказалось непросто. В конце концов приняли смелое решение – провести эту войну без мест, оговорив, что все кадровые назначения потом засчитываться не будут. Это позволило назначить полководцем неродовитого Михаила Шейна, героя легендарной смоленской обороны, тем более что идти предстояло к Смоленску. Но местническая эпопея слишком затянулась. Удобный момент был упущен. Армия выступила в поход только в октябре. За это время доблестный Густав Адольф успел погибнуть на далекой европейской войне, так что на шведов рассчитывать теперь не приходилось. Смоленский гарнизон имел время подготовиться к обороне. К тому же началась осенняя распутица, а за ней надвигалась и зима. Сначала дела шли неплохо. Маленькие города и крепости сдавались одна за другой, но у стен Смоленска пришлось остановиться. Этот орешек, когда-то такой крепкий для поляков, теперь с тем же упорством не давался русским. Солдат в городе было немного, но мощные стены и башни стояли прочно, а Шейн, кажется, лучше умел обороняться, чем нападать. Если бы войско явилось к Смоленску раньше, поляки сдались бы, не имея припасов. Теперь приходилось ждать, когда в городе опустеют склады. Московская армия простояла под Смоленском много месяцев и достоялась до беды. На Русь, отправившую боеспособные силы к западной границе, напал крымский хан и разграбил страну чуть не до самой столицы. Многие дворяне, узнав об этом, кинулись по домам спасать свои семьи. Затем в мае 1633 года Речь Посполитая, наконец, избрала себе короля, того самого Владислава, который до сих пор считал себя царем московским. Владислав IV сначала наслал на русские земли казаков, а сам тем временем собрал довольно большое войско – 23 тысячи человек, и в августе явился к Смоленску. В ходе боев, растянувшихся на полтора месяца, поляки произвели удачный рейд в русский тыл и захватили Дорогобуш, где находились склады и обозы Шейна. Его армия, отрезанная от коммуникаций, осталась без снабжения и подкреплений. Попытка прорваться с боем не удалась, для этого требовалась сильная кавалерия, а ее не было. Шейн оказался блокирован. Его люди слабели от голода и умирали от болезней. Наступили холода, но каждая вылазка за дровами давалась большой кровью. А Москва подмоги не присылала, ратников взять было негде. Требовались какие-то экстраординарные меры, но у Михаила не хватало на это воли, а Филарет осенью 1633 года умер. В начале декабря Владислав предложил окруженному войску сдаться. Шейн отказался, но надеяться ему было не на что. Оставалось или бессмысленно погубить всех людей, или капитулировать. Воевода кое-как продержался до февраля 1634 года, а потом все-таки принял тяжелое решение. Ради того, чтобы увести из-под Смоленска остаток армии, от которой уцелела едва четверть, 8000 человек, Шейн сдался на унизительных условиях. Русское войско положило перед королем наземь свои знамена, а сам командующий должен был сойти с лошади и низко поклониться. Только после этого побежденные смогли уйти, но всю артиллерию оставили полякам, за исключением 12 пушек, которые Владислав, словно в насмешку, подарил Шейну обратно. На родине старого полководца встретили как изменника и предали казни. Главным образом за поругание чести. Хотя вина за этот национальный позор целиком лежала на Москве, ничего не предпринявшей для выручки армии. Получилось, что Шейн спас 8000 человек ценой собственной жизни. У поляков хватило сил на одну успешную операцию, но не на победоносную войну. Как обычно, иссякли деньги на жалование солдатам, кончилось продовольствие, и первая же заминка у стен крепости Белой лишила войск боевого пыла. А тут еще стало известно, что к польским границам движутся турки. Король заторопился поскорее окончить войну. Условия мира оказались на удивление мягкими. Полякам вернули добытые городки, чтобы Владислав мог хоть что-то предъявить своей стране в качестве трофея. Взамен король отказался от бесполезного царского титула. В истории редко бывает, чтобы после сокрушительного поражения, фактически оставшись без армии, проигравшая страна отделывалась так легко. Причина была весьма любопытной и, возможно, даже беспрецедентной. Глава государства получил взятку. Владислав согласился на невыгодные для Польши условия, потому что русские тайно, без записи и каких-либо объявлений, пообещали выдать ему 20000 рублей. Королю были очень нужны деньги, причем не государственные подотчетные, а личные. Этот курьезный эпизод лучше всего демонстрирует главную причину слабости польско-литовского государства, в котором у монарха могли быть интересы, отличные от интересов страны. Так или иначе, попытка реванша, на которую Россия долго и мучительно копила силы, провалилась. После этой неудачи Москва резко сократила военные расходы и на время отказалась от найма иностранных солдат. Оставшись один, без отца, царь Михаил собирался жить мирно. Но через несколько лет это намерение подверглось серьезному испытанию. По стечению обстоятельств, можно сказать, сама собой, у Москвы появилась возможность совершить важный прорыв. Утвердиться на краю Черноморского бассейна. Там, в низовье Дона, стояла мощная турецкая крепость Азов, сторожившая выход в море. И вот в 1637 году случилось нечто неожиданное. Донские казаки захватили эту почти неприступную цитадель. Произошло это от нехватки припасов голодной весной. Казаки отправили в Москву ходатаев за продовольствием, но не дождались и пошли чинить промысел к Азову. По пути они задержали турецкого дипломата Фому Кантакузина, следовавшего в Москву, и зачем-то убили вместе со свитой, не пожалев даже греческих монахов. Азов взяли отчаянным штурмом, подорвав одну из стен пороховой миной. Перерезали всех турок до последнего человека. Христианских пленников, их было 2000, освободили, город разграбили. Стали думать, что делать дальше. Написали царю: «Азов, где захватили». Турецкого посланника убили, басурман всех порубили, просим принять город под государеву руку. В Кремле такому подарку не обрадовались и поспешили сообщить султану, что Москва тут ни при чем, что донские казаки — воры и ослушники, а приструнить их нельзя, ибо они сами по себе. Но чудеса продолжались. Азовское сидение затянулось надолго. Сначала Турции было не до казаков. Султан воевал с персидским шахом. Потом в Стамбуле сменилась власть, и у нового султана Ибрагима I долго не доходили руки до азовской проблемы. Только через 4 года к Азову прибыла карательная экспедиция. Если верить казацким рассказам, турки привезли на кораблях 240 тысяч воинов. Но это, конечно, художественное преувеличение. Судя по количеству галер, использованных для транспортировки войска, 40 кораблей, 1-0, вероятно, можно убавить. Но в любом случае армия была очень большой и намного превосходила силы осажденных. Казакам предложили сдаться, говоря, что московский царь от них отказывается и что помощи они не дождутся. В повести об азовском сидении, написанной современником событий, приводится ответ защитников, из которого явствует, что казаки очень хорошо понимали, как к ним относятся в Москве. Да еще вы, басурманы, нас пугаете, что не будет нам из Руси ни припасов, ни помощи. Будто к вам, басурманам, из государства московского про нас о том писано. А мы про то и сами без вас, собак, ведаем, какие мы на Руси в государстве московском люди дорогие и к чему мы там надобны. Не почитают нас там на Руси и за пса смердящего. Бежали мы из того государства московского от рабства вечного, от холопства полного, от бояр и дворян государевых, да и поселились здесь, в пустынях необъятных, живем, взирая на Бога. Кому там о нас тужить? Рады там все концу нашему. А мы у вас взяли Азов город по своей казачьей воле, а не по государеву повелению, ради казачьих зипунов своих и за ваши высокомерные лютые помыслы. Зато на нас, холопов своих дальних, государь крепко обижен. Боимся от него, государя-царя, зато взятие азовское себе наказание смертного». Казаки оборонялись мужественно и изобретательно, отразив множество приступов и проявив отличное знание саперной науки. Турки никак не могли взять крепость, потеряли множество людей, проели все припасы и в сентябре 1641 года с конфузом уплыли во свояси. Было ясно, что они вернутся снова с еще большими силами, и азовцы опять попросились в подданство к царю Михаилу Федоровичу. Теперь в Москве задумались всерьез. Соблазн, конечно, был велик, а турки оказались не так уж страшны, если не смогли справиться с горсткой воров, которые, может быть, никакие не воры, а герои и верные царские слуги. Такие важные дела в Третьем государстве без Земского собора не решались. Можно вспомнить, что Иван Грозный в 1566 году тоже созывал собор для обсуждения вопроса, продолжать ли Ливонскую войну, но тогда в разгар опричного террора никто и не думал перечить воле государя. При царе Михаиле с представителями земель советовались по-настоящему. Перед выборными из всех чинов лучших, средних и меньших поставили два вопроса: брать ли в подданство Азов, и если взять, то как потом удерживать? Отвечали по сословиям. Духовенство сказало, что ему такие решения не за обычай, и оно поможет молитвой. Дворяне говорили уклончиво и по-разному. Уступать де басурманам вроде бы нельзя, но снаряжаться из-за бедности нечем. Жаловались на худые торжишки купцы, но выражали готовность на новые жертвы ради христианского дела. Посадские только перечисляли свои обиды и притеснения. Бодрость явили одни стрельцы. Как люди ратные, они были не прочь повоевать. В целом собор всячески декларировал патриотизм и упование на царскую мудрость, но общий тон был настороженный. Выход в Черное море был очень нужен. Нужен был и плацдарм против крымских грабителей, но это только на первый взгляд казалось, будто Азов достался даром. Посчитав и прикинув, правительство оценило стоимость войны с Турцией в 200 тысяч рублей, сумму для казны фантастическую, да и веры в русское оружие после Смоленска было немного. Посоветовавшись с ближними людьми, царь с сожалением велел казакам из Азова уходить, а в Константинополь отрядил посольство с заверениями в любви к брату Ибрагим Султанову Величеству. Казаки разрушили азовские укрепления и вернулись на север. Полвека спустя задачу, которой устрашился Михаил, придется выполнять его внуку Петру. Азов будет взят ценой огромных затрат и большой крови.